Снова четвертая планета. «Скажи, Артур, — спросил Корнелий, — а много среди вас таких, как ты?» «Каких?» «Ну, которым надоело воевать и маскироваться». «Таких большинство, — сказал Артур». «Так я и думал. И они не смеют в этом признаться». «Даже самим себе». «А у ваших противников?» «То же самое». «Замечательно. Этот ответ я и надеялся услышать. Ты хорошо разбираешься в маскировке?» «Отлично. Я лучший специалист по маскировке». Тогда Удалов обратился к Гнецу. «Сколько, — спросил он, — может взять людей на борт наш корабль?» «Если лететь недалеко, то человек 30». И тогда Удалов поделился с друзьями своим планом. Перед тем, как подлететь к воюющей планете, они изготовили несколько снотворных бомб. Потом Артур показал, как найти главные штабы обеих армий. Ночью корабль низко опустился над тщательно замаскированным штабом, в котором Удалову пришлось провести несколько неприятных часов, и бросил бомбу прямо в спальню генерал-фельдмаршала. Операция прошла совершенно бесшумно, потому что на той планете не было самолетов, и ночью никто не ждал опасности с неба. Потом корабль опустился на поляне у штаба, второй бомбой Удалов привел в безопасное состояние стражу. Спящих генералов и солдат, общим числом в 20 человек, погрузили на корабль в багажное отделение. Перед рассветом то же самое сделали и со штабом враждебных войск. Всего на борту накопилось около 40 сладко спящих военных. Перегруженный корабль снова поднялся в космос и взял курс к планете, где остатки населения бедовали в подземельях. Артур с Удаловым тщательно следили, чтобы пленники не проснулись раньше времени, и в багажном отделении стоял туман от снотворного газа. Когда корабль опустился на холмистой, поросшей полынью равнине у входа в подземный город, пленников поштучно перетащили к входу в туннель и опрыскали нашатырным спиртом. Удивлению солдат и генералов не было конца. Представьте себе, вы заснули в надежном и хорошо замаскированном штабе, а очнулись среди голой равнины, обезоруженные, по соседству со злейшими врагами. Некоторые генералы и солдаты попытались зарыться в землю, другие старались превратиться в полынь, но это им не удалось. Удалов и Артур, на всякий случай вооруженные бластерами, приказали им встать. «Предатель!» — воскликнул генерал-фельдмаршал, узнав Удалова. «Дезертир!» — крикнул генерал-поручик, с трудом угадав загорелом мужчине в ковбойке генерала Клумбу, шефа камуфляжного управления. «Спокойно, не с места», — сказал им Артур. «С вами будет говорить сам Корнелий Иванович». «Маршал танковых войск», — подсказал генерал-фельдмаршал, потому что генералу всегда приятнее, если его побеждает достойный соперник. «Так вот, господа генералы и товарищи солдаты», — начал Удалов. «Мы привезли вас сюда не случайно. Мы хотим показать вам ваше собственное неприглядное будущее. Здесь, на этой планете, долгие годы бушевала война». «Не может быть», — прервал его генерал-фельдмаршал. «Здесь негде маскироваться». «Раньше было где. Вот они и воевали. Довоевались до того, что ни одного живого места на планете не осталось, и пришлось им, бедным, спрятаться под землю в бомбоубежище. Прошло уже много лет, и они живут там, потому что люди со временем забыли, что есть другой мир, кроме подземного. Они влачат жалкое существование, словно кроты и черви. Им страшно вылезти на белый свет. Вот эта дыра — единственное место, через которое можно проникнуть внутрь. Еще через несколько лет они все вымрут. Такая же судьба ждет и вас. Я ясно выразился?» Генералы и солдаты были поражены, но не поверили. «Тогда вот что», — сказал Удалов. «Желающие могут пойти внутрь вместе с Артуром и Гнецом XVIII. Идите осторожненько, чтобы вас не поймали, а мы, остальные, подождем здесь». Так и решили. Пока часть визитеров пробиралась под охраной Артура по темным коридорам, остальные беседовали с Удаловым о жизни на других планетах и обсуждали актуальные проблемы. Удалов был доволен тем, что среди его слушателей в основном были солдаты, которые рады были не маскироваться и посидеть спокойно на солнышке. В общем, к тому времени, когда вернулись экскурсанты, Удалов полностью разагитировал солдат, как балтийские моряки разагитировали казаков во время революции. Солдаты тепло братались и уже обсуждали мирные планы. Экскурсанты вернулись из подземелья мрачные и потрясенные видимым. «Это невероятно», — проговорил генерал-поручик, который обозвал Артура дезертиром. «С этим надо покончить. Нам стыдно за наших братьев по разуму». «Долой маскировку! Да здравствует мир!» — выкрикнул один из солдат, остававшихся с Удаловым. «В ваших словах что-то есть», — ответил солдату генерал-поручик, который еще вчера с ним и разговаривать бы не стал. Артур приблизился к Удалову и встревоженно прошептал ему на ухо, что генерал-фельдмаршала они потеряли. Он скрылся в темноте и убежал к начальству подземного города. «Плохо дело», — заметил Удалов, не теряя самообладания. Генералы последовали примеру солдат и сбрасывали с себя маскировочные халаты. Тут и остальные заметили отсутствие генерал-фельдмаршала. «Он заблудился?» — спросил генерал-поручик. «Нет», — ответил честно Удалов. «Я полагаю, что он сбежал. Для него, кроме войны, других дел не существует. Вот он и хочет объединиться с подземными милитаристами». «Этого допускать нельзя», — сказал один из солдат. «Погодите, не в этом дело», — остановил его Удалов. «Многих из вас я, пожалуй, убедил. Но нельзя думать только о себе. Если мы не поможем подземным жителям, они вымрут. Уговорить их выйти наружу по добру, по здорову мы не сможем. Они боятся дневного света и отвыкли от свежего воздуха. Но оставлять их внутри тоже нельзя». «Надо заставить их выйти наружу силой», — решил генерал-поручик. «Но ведь нас горстка, внутри есть полиция». Наступило молчание. «Кстати», — заметил Артур, — «генерал-фельдмаршал их наверняка уже предупредил, и они теперь организуют оборону». «Мне нужны добровольцы», — сказал Удалов. 10 солдат и 5 генералов сделали шаг вперед. «Остальные остаются здесь и принимают беженцев». «Но что вы хотите сделать?» — спросил генерал-поручик. «Мы проникнем на самый нижний уровень и взорвем там баллончики с очень вонючим, отвратительным слезоточивым газом. Я случайно обнаружил эти баллончики в корабле. Они предназначены для того, чтобы отгонять хищных зверей. Газ распространится по подземелью, и его жители будут вынуждены отступать до тех пор, пока не выйдут наружу. Мы же пойдем сзади, и если какие-нибудь старики или больные не смогут идти сами, будем им помогать». Удалов раскрыл чемоданчик и вынул из него подготовленные баллончики, противогазы для десантников и большой пакет с бутербродами. Все поели бутербродов, потому что операция предстояла длительная, а генерал-поручик произнес так, чтобы все слышали: «Корнелий Иванович — настоящий стратег!» Удалов покраснел, но ничего не ответил. Операция прошла, как было запланировано. 8 часов добровольцам пришлось продвигаться по туннелям и коридорам, идя за волной газа, поднимаясь с уровня на уровень и подгоняя перед собой отстающих. Полиция была дезорганизована и не смогла оказать сопротивление. На пятый час, прикрывая глаза от мягкого предвечернего света и обалдевая от свежего воздуха, показались первые жители подземелья. Солдаты встречали прибывших и успокаивали их. Удалов выбрался из подземелья последним. Он гнал перед собой генерал-фельдмаршала и начальника номер один. Они сдаваться не хотели, сопротивлялись, и пришлось их на ночь связать. А утром, на первом собрании жителей двух планет, стало ясно, что пути назад нет, что война на одной планете и подземный плен на другой заботами неугомонного человека с Земли закончились. Лишь фельдмаршал и начальник номер один сказали, что жить в новых условиях не могут, на что их подданные заявили, что жить с ними не хотят. «Ладно», — сказал тогда Удалов, — «я знаю, чем им заняться. Мы их будем перевоспитывать трудом». «Расскажите, Корнелий Иванович», — попросили его. «Есть тут одна планета», — сказал Удалов. «Я все мучился, что с ней делать. Люди на ней вели себя неразумно и полностью ее испакостили. Там предстоит большая работа, пока удастся ее очистить и как-то приспособить для нормального житья. Я на обратном пути намерен заглянуть в космический трест по очистным сооружениям. Они, конечно, дадут технику и подкинут кое-какие кадры. Но с людьми у нас всегда трудности. Все хотят быть космонавтами или врачами, или певцами. Я думаю, что для перевоспитания генералу и начальнику стоит потрудиться в ассенизационном обозе галактического значения. И специальность полезную заодно приобретут». И все одобрили предложение Удалова, лишь будущие ассенизаторы воздержались высказать свое мнение. В эту последнюю ночь перед возвращением домой Удалов не спал. Было много дел. Плакали детишки, стонали старики и старухи, непривычные к свежему воздуху. Где-то перед рассветом, когда солдаты и генералы уже собирали вещи, чтобы грузиться на корабль и спешить домой, устанавливать там мир и убирать маскировочные сетки, Удалов случайно столкнулся с Артуром. «Ну как?» — спросил он. «Тебя закинуть поближе к телевизору? Небось, ждешь, не дождешься сладкого момента?» «Куда?» — не сразу понял Артур. — «Нет, мне домой пора. Нет, мне домой пора. Работать надо». — «Хорошо», — согласился тогда Удалов. — «Обещаю тебе взамен, что если встречу певицу Чух, приглашу ее на твою планету дать концерт». — «Спасибо, Корнелий Иванович», — сказал с чувством Артур. «Да, еще одна вещь», — вспомнил Удалов. «Там на корабле ценная статуя, вернуть бы ее надо». «Ни в коем случае», — возмутился Артур. «Это наш скромный дар чудесному человеку и великолепному организатору от населения всей планеты. Не отказывайтесь, Корнелий Иванович». Корнелий искренне пожалел, что нет рядом товарищей из горсовета, часто журивших Удалова за недостаток организаторских способностей. «А что?» — подумал он. «Может, просто масштабы на земле для меня мелкие? А здесь задача как раз по плечу». И он внутренне улыбнулся.